Глава 5. Подглядывающий. О том, что проспект Гигантов постепенно превратился в пологий спуск, первой сообщила Дашутка. Оказывается, мы были на горке. Под горку ноги сами несут. Их останавливать приходится. Значит, скоро распрощаемся с проспектом. Диплодоки слишком тяжелы. Они не любят подъемы и спуски, заметил профессор. Так и случилось. Путешественники вновь оказались в густом чистоколе саговников. В зарослях Алвас повел себя необычно. Он часто останавливался, озирался по сторонам. Девяткин не выдержал. «Что-то не так?» В ответ профессор пожал плечами. «Не знаю. У меня такое ощущение, будто кто-то неотвязно следует за нами по пятам. Постоянно подглядывает. Я спиной чувствую его присутствие». «Может быть, это привидение?» — встревожилась Дашутка. Макс расхохотался. «Привидением еще ждать своего рождения эдак 120 миллионов лет. В юрском периоде о них никто не слыхивал». «Не знаю, не знаю. Если и объявилось привидение, то маленькое и тихое. Ни одним звуком себя не выдает», — покачал головой Алвас. «Надо его перехитрить», — быстро сообразил Девяткин. «Сделаем так. Мы с Дашуткой будем двигаться вперед, а вы спрячетесь за дерево. Было трое, останется двое. Вряд ли подглядывающий считать умеет. На этом он и попадется. За нами увяжется, а вы за ним. Все тайное станет явным». «Толково», — согласился профессор и скрылся за толстым стволом. Девяткины медленно направились вперед. Охота на подглядывающего началась. Как только Алвас исчез из виду, Дашутка подала голос. «Зачем он все время подглядывает?» «Кто?» — не понял Макс. «Подглядывающий?» «Не знаю. Наверное, интересуется, кто мы такие». «А почему прячется?» «Потому что сам боится». «Хватит вопросов. Просто шагай, все. Профессор разберется», — уверенно сообщил Девяткин. «Профессор не боится подглядывающего?» «Не боится. У него есть секретное оружие». «Какое?» — округлились глаза у сестрички. «Потом узнаешь. Сейчас молчи и шагай рядом», — повысил голос Макс. Профессор, плотно прижавшись к темному стволу саговника, терпеливо ждал. Он был уверен, что подглядывающий где-то рядом, и не ошибся. Соглядатый появился бесшумно. Покрытый нитевидными перьями, он легко переступал задними ногами, опустив к низу трехпалые руки. На ходу ящер нагибал голову, подхватывая какую-то живность. В какой-то момент Алвас успел разглядеть мелькнувший и исчезнувший в пасти хвост ящерицы. Наблюдая за кормежкой, профессор все понял и заулыбался. Динозаврик не зря неотвязно преследовал путешественников. При ходьбе они выпугивали из лесной постилки жуков, мелких лягушек и прочую живую мелочь, которая, не успев спрятаться, становилась добычей подглядывающего. Алвас быстро вышел из-за дерева, застав врасплох ящера в перьях. Подглядывающий, словно пружинка, подпрыгнул на месте, а затем помчался прочь, ловко проскальзывая между саговниками. «Вот трусишка», — подумал профессор, направляясь к Девяткиным. Макс и Дашутка сидели на валежине в ожидании развития событий. Профессор не появлялся. Не показывался и подглядывающий. Все дальнейшее произошло настолько неожиданно, что Девяткин смутно запомнил детали. Перед ними появилось сгорбленное и растрепанное существо, размахивающее костлявыми руками. Заметив на бревне неподвижные фигуры, оно зашипело, подобно змее, и отпрыгнуло в сторону. Через секунду снова наступила тишина. Первой пришла в себя Дашутка. «Ты видел Лешего? Почему он такой сердитый? Мы что-то нарушили в его владениях?» Макс очумело уставился на сестричку. «При чем тут Леший? Терапот это был. Такого я даже в энциклопедиях не видел. Наверное, новый вид. Жаль, что профессора не было с нами». В зарослях послышался треск. Дашутка сжалась в комочек. Девяткин напряженно вытянулся. Закачались папоротники, из которых вынырнул Алвас. «Ну что, удалось познакомиться с подглядывающим?» — весело спросил он. «Проскочил, как угорелый. Я так и не понял, кто такой», — признался Макс. «Орнитолестес, птичий вор, всеядный мелкий терапот. Он похож на Лешего, а руки, как у кикиморы», — сообщила осмелевшая Дашутка. «Теперь нам только бабьи-яги не хватает», — подвел итог профессор и попросил у Макса блокнот. Работая карандашом, он посвятил Девяткиных в тайну подглядывающего. Выслушав, Дашутка одним словом создала образ динозаврика. «Хитренький». Из блокнота Максима Девяткина. Динозаврик мал и тих, напугал сразу двоих, словно леший объявился, а потом внезапно скрылся. По названию — птичий вор. Он несказанно хитер. Где плохо лежит, туда и бежит.